Боже милосердный, в собственных руках Мазарини! О, адская проклятая низость! Наконец-то ужас открытой вины овладевает тобой. На колени! И признавайся, что Мазарини подкупил тебя совершить это воровство и предать меня, беззащитного, в его руки. Ваше Высочество, берегитесь быть в одно время обвинителем и судьей. Преследуемая жертва может с отчаяния сама ответить за себя. Эта рука чиста от всякого предательства. Моя вина только в том, что я советовал вам хорошее. Чья же была эта воровская рука? Много других людей находятся постоянно в вашей близости. Они могли знать, где лежали бумаги и как достать их. Аббат Даниэль тоже имеет пальцы, а на поповские проделки поп годится. Только страх испачкаться удерживает меня, а то я убил бы тебя собственной рукой. Низкий клеветник, так-то ты уважаешь священнический сан. Час назад Даниэль поклялся мне, что не участвовал в этом мошенничестве. Он поклялся? Ха-ха. А если я произнесу такую же клятву, будет ли она иметь меньше значения перед Богом потому только, что у меня не выбрита часть головы? Ну да пусть будет, что будет. Если Даниэль не солгал и не украл писем, то их украла госпожа Кальвимон, и... При этих словах принц, не владея собой, вскочил в бешенстве и, подняв каминную лопатку, закричал: «Ты мне заплатишь жизнью за эти слова, бездельник!» Но не успел он исполнить своей угрозы, как Сарасин в таком же бешенстве выхватил свой нож, и в мгновение ока нож этот пролетел мимо головы принца и вонзился в противоположную стену. Насилие не осталось без ответа. Принц железной рукой швырнул лопатку в голову Сарасина. «Пресвятая Мария!» Он пошатнулся, развел руками по воздуху и рухнул на пол. Вокруг него образовалась кровавая лужа. Конте остановился, бледный и дрожащий. «Убит!» — закричал бледный Лорен. «Он убил его! Помогите, помогите!» Он бросился к двери, силой дернул ее, и голос его раздался на дворе. В одно мгновение все было на ногах. Интендант, шталмейстер, кавалеры и служители наполнили комнату. Принц ничего больше не видел и не слышал, а Сарасин с помертвевшим взором лежал перед ним и с умоляющим видом протягивал ему руку. Конти, наконец, наклонился к нему. «О, принц, вы отняли у меня жизнь, а я был вам верен. Позовите аббата, пусть он повторит в моем присутствии, что не крал ваших писем и не предавал вас». Страшная мысль промелькнула в голове Конти, мысль, что он убил невинного. «Аббата сюда!» — закричал он. «Доктора! Зовите графа Даво и президента! Ложите его на диван, оставьте меня одного с ним!» Все разбежались. Одни положили тяжело раненного на диван, другие поспешили за аббатом. Кто мог, бежал от этой ужасной сцены. Конти стал на колени подле своей жертвы и сжал ее худые руки. «Дорогой принц, велите обыскать мой дом. Найдется ли там хоть один ливр, который бы дал мне Мазарини в награду за преступление? У меня никогда не было ничего, кроме того, что я получал от вас. Я умираю бедняком. Сжальтесь над моей женой и моими детьми». «Сарасин, прошу тебя, не заставляй меня думать, что я убил самого верного из своих слуг. Не лишай меня Божьего милосердия», — говорил принц, сжимая его похолодевшие руки. Гурвиль и Фаврас привели бледного аббата Даниэля. Вне себя принц вскочил. «Во имя вечного суда и мучения ада, сознайся перед этим умирающим, этим несчастным убитым мной.